Глава 39. Родственников я выпроводила уже через час, сославшись на неотложные дела, которые требуют моего присутствия, в пригородном доме. Едва за ними захлопнулась дверь, я открыла портал в поместье. Приближалось время обеда, и я хотела бы провести его с пользой, расспросить Стивена об успехах или неудачах в делах с крестьянами. Ну и заодно расскажу о внезапно появившейся родне. Может, узнаю о них что-то новое. Слишком уж заботливо нежной мне показалась Агнесса. Такие мягко стелят, да спать потом невозможно. А мне хотелось бы заранее знать, с чем и кем придется столкнуться в дальнейшем. Я успела переодеться в домашнее платье, и уже нужно было спускаться в обеденный зал. Стивен ждал меня за столом. «Как успехи?» – спросила я, усаживаясь в свое кресло. В глазах Стивена мелькнула усмешка. «Торопыга», – как будто говорил он. «Кто ж обсуждает такие вещи, толком не поев?» «Все в порядке, ваша светлость», — сообщил он ровным тоном. «С завтрашнего дня крестьяне приступят к работе. Алик побывает на ближайшей ярмарке и подберет нужных вам специалистов». «Спасибо», — кивнула я, ощутила, что и правда проголодалась, и замолчала, сосредоточенно поедая суп. К разговору мы вернулись, уже съев и первое, и частично второе. «В столичном доме я не только приняла клятву прислуги, но и пообщалась с гостями», — сообщила я, следя за реакцией Стивена. «Не знала, что в этом мире у меня осталась родня, пусть и дальняя». Он хмыкнул. «Граф и графиня Дорческие, Лайер и Агнесса?» «Да, действительно, ваша светлость, они являются вашими родственниками. Но ваше родство настолько дальнее, что они не имеют права что-то наследовать, если специально не упомянуты в завещании. А ваши связи с их детьми вообще не рассматриваются. То есть, пожелай вы выйти замуж за одного из их сыновей, никто вам препятствовать не стал бы». «Так», — вздохнул я, понимая, что пробелов в моих знаниях очень-очень много. «Найр Стивен, пожалуйста, сделайте скидку на мое иномирное происхождение. Если Лайер с Агнесой мне дальняя родня, то зачем они появились сегодня в столичном доме? Просто познакомиться? И почему я должна выйти за одного из их сыновей? Кстати, я видела только одного, женатого. На самом деле их много? У супругов Дорческих трое сыновей и четыре дочери. В брачный возраст вошли все семеро», – просветил меня Стивен. «Но пристроить удалось не всех. Графу банально не хватает денег на приданное детям». «Но выглядят они все очень даже элегантно», – отметил я. Стивен кивнул. «Если они будут экономить на внешнем виде, с ними тем более не захотят родниться. Нищие среди родственников не нужны никому». «Хм, ну, звучит вполне логично. Так, а появились они зачем?» «Видимо, прощупать почву, узнать, кто владеет домом и остальным имуществом. Вы сказали им, кто ваш муж?» «Да». «Что ж, уверен, что они принялись уверять, что я вам не пара. А в следующий свой визит Агнесса не применет посоветовать вам того своего сына, который теперь холост». «Ах, вот в чем дело. Матримониальные планы. Они действительно не общались с дядей?» «Немного не так», — покачал головой Стивен. «Это он не желал с ними общаться. Они же стремились наладить контакт. Пытались побывать у него в гостях, пересечься с ним на том или ином балу. Именно поэтому ваш дядя последние годы своей жизни редко появлялся в обществе». «Прелестно. Просто прелестно. Какие чудные у меня родственники, оказывается. Как они узнали о моем появлении в столице? Я закончила доедать все, что оставалось на тарелке, отодвинула ее и теперь с удовольствием переваривала съеденное. Я об этом не распространялась вообще-то. Видимо, оставили кого-то из слуг шпионить за домом, а уже тот донес, кто и на какое время зашел внутрь». Я подавила желание передернуть плечами. «Какая же мерзость все-таки! Не мытьем, так катанием пытаются заполучить часть моего наследства. И почему-то искренне уверены, что имеют на это право. Вот что значит отсутствие не близко родни на земле. У родителей было мало имущества. Мы, дети, даже не задумывались о том, что и кому достанется. А ведь имеется у нас кто победнее или побогаче. В общем, зависти, слухов, сплетен было бы не избежать с любой стороны. А так, я дожила до своего возраста и даже не предполагала, что подобные отношения между родней не только возможны, но и очень часто встречаются». «Надеюсь, в поместье эта толпа не появится?» – проворчал я. Стивен наградил меня насмешливым взглядом. «Уверен, что нет. Им, ваша светлость, интересны столичные и пригородные дома. То, что творится здесь, их не интересует. Слишком уж далеко поместье находится от столицы. Впрочем, как и тебя», — вертелось у меня на языке. «Ты тоже заинтересован только в столичном и пригородном домах. любитель светской жизни. Но я промолчала. Стивен сегодня очень помог мне. Не следовало обижать его. Тем более он наконец-то вылез из своего безэмоционального панциря. И я удостоверилась, что он умеет выражать и чувства, и эмоции. Мы выпили чай и разошлись по своим делам. Я поднялась к себе в спальню, заперлась там и уселась за стол. Писать, чертить, рисовать, да что угодно делать. С карандашом в руках мне думалось намного легче. Итак, новая родня, которая по местным меркам и роднёй-то считаться не может. Как там Агнесса говорила? Я Агнесса, пятиюродная сестра Адриана, если подобное родство можно считать настоящим родством. То есть я и какая-то там внучатая племянница, а ее сыновья? Кто они мне? Шестиюродные братья? Дяди? Боги, с установлением родства можно сломать сразу все части тела. В общем, в любом случае, по уверениям Стивена, ни Агнесса, ни ее дрожайший супруг не остановятся перед моим разводом и последующим браком с кем-то из их сыновей. Вывод? В столичном или пригородном домах лучше появляться не в одиночку. Как минимум брать с собой Стивена. Вряд ли он будет против. Он ведь теперь мой муж. Пока что точно. А значит, прислуга должна и ему подчиняться. Боги, как же все сложно. Дядя, вот зачем ты меня вытянул в этот мир?